Глава 39. Петляя по пустыне, Фрэнк вспоминает, как убирал помехи с пути Донни Гарта. «Неужели в этом дело?» — спрашивает он себя. «Неужели теперь он стал для Донни помехой, которую нужно устранить?» «Не похоже. Быть не может, чтобы федералы прищучили Донни за дела 25-летней давности. Хотя почему бы и нет?» «Хуже, если Шерм Саймон меня слил», — беспокоится Фрэнк. «Дал им наводку из своего уютного офиса в Лахойе».